245. Апрель, 20. Вернемся снова к утверждению качеств. Без них невозможно двигаться дальше. Каждое пригодится в далеком пути. Нужно каждое и сейчас, когда разновесие раздирает ауру планеты. Все сразу уявить невозможно. Процесс требует времени. Но какое-то из них, наиболее звучащее в данный момент, можно все же усилить, уделив ему внимание. Качества являются броней духа, ибо через их заградительную мощь ничто не проникнет им несозвучное. Как может проникнуть страх через крепкую кольчугу мужества, или вожделение через чистоту, или суетливость и торопливость через спокойствие, или сомнение через преданность, или колебание через стойкость? Так помыслим о защитном значении качеств, и в этом силу найдем их утверждать.